Глава «Вера без надежды и любви». «Ну, как тебе шашлычник?» — спросил Булька, когда они вышли от ежика. У него была привычка всем давать клички. Ежиком он называл наркома, потому что Ежов маленький и весь ощетиненный. Шашлычником окрестил нового первого зама Берию, которому сдавал дела перед уходом в военно-морской наркомат. Что он сам, Булька, конечно, не догадывался. Прозвище придумала Вера, и вслух его, конечно, никогда не произносила. Начальник был очень похож на пса из рассказа Льва Толстого «Булька». Толстовский Булька вцепился медведю в ухо своими мощными челюстями, повис, и оторвать было невозможно. Таков же и Фриновский. Ухватит, не выпустит. «Сладкий и гадкий», — небрежно ответила Вера. «Проблем с ним не будет». Наврала. Комиссар госбезопасности Лаврентий Палыч Берия произвел на нее большое впечатление. Настолько большое, что нужно было как следует поразмыслить. Кажется, в жизни намечался очередной поворот. Ошибиться нельзя. Булька знакомил нового первого зама своего сменщика с ближайшими помощниками. Вчера с начальником особой загрангруппы, сегодня с начальницей особой внутренней группы. В присутствии наркома напрямую заявил, что оставляет кураторство над двумя этими структурами за собой, потому что майор Энтин будет по совместительству вести военно-морскую разведку, а капитан Жильцова — военно-морскую контрразведку. Сослался на соответствующее распоряжение самого, и оно действительно имелось. Ёжик кивал, поддакивал, боялся Бульку. Шашлычник сладко улыбался. Глаза из-под пенсне то и дело поглядывали на Веру. Очень ей этот взгляд не понравился. Она, конечно, собрала по своим каналам информацию про грузина. Напрямую конфронтацию он ни с кем никогда не идет. Но всякий, кто ему мешал, всякий, без единого исключения, долго на свете не задержался. А взгляд его маленьких черных глаз, проникавший прямо в мозг, был Вере очень хорошо знаком. Вороненый зрак смерти. Один раз обожжет холодом, запомнишь на всю жизнь. Первый раз Вера заглянула в зрачки смерти 15 лет от роду. В 17-м году это было, летом. Смольный институт закрыли, передали здание Петросовету, пансионеры, как правило, по домам. Дом у Веры был, огромная квартира на Кронверском проспекте. Отца в марте убили на собственном заводе забастовщики. Полез дурак выступать перед ними, стал орать, грозить, получил камнем в висок. Вера на похоронах не плакала. На отца она была в многолетней непрощающей обиде. После смерти матери он переселил дочку в институт и не забирал даже на каникулы, сплавлял к родственникам. Наверное, Вера напоминала ему покойницу, расстравляла рану. Потом-то Вера поняла, это хорошо, что мать умерла. Она была добрая, мягкая, ничему полезному, годному для новой жизни не научила бы. Говорила, главное — вера, надежда и любовь. Мама осталась в кисейном прошлом. И правильно. В железном настоящем есть место только в Вере, в себя. А надежда и любовь ослабляют. Ни ту, ни другую гниль в душу пускать нельзя. Сгинешь. Закрытие Смольного института Веру не расстроило. Она собиралась стать сама себе хозяйкой, зажить в квартире, как взрослая. Опять же, была не одна. Позвала с собой единственную подругу Зину Трегубскую. У той отец до революции был полтавский вице-губернатор, а теперь непонятно. Писем из дому Трегубская с весны не получала. Может, ее домашних поубивали или уехали куда-нибудь от революции. «Ай, черт с ними!» — беспечно говорила Зина. Она была лихая и бесстрашная. Все девочки завидовали Вере, что Трегубская выбрала ее в подруги. Идея жить вдвоем и делать, что захочешь, была Зинина. «Будем продавать фарфор, серебро, картины, скульптуры и прочее барахло, какое у вас там есть», — говорила она. Накупим платье, сделаем дамские прически. Никто не догадается, сколько нам лет. На таксомоторах будем ездить, в рестораны ходить, в дансинги, на скачках играть. Каждый день Жильцова у нас будет масленица. А иначе зачем жить на свете? Но в отцовскую квартиру их не пустили. Ее экспроприировал какой-то фабзавком. Все, что можно, оттуда уже растащили. Вера растерялась. А Зины нет. «Не ной», — говорит Жильцову, — «у вас вроде и дача есть. Поехали, поглядим». Сестрорецкий загородный дом стоял пустой. И весь дачный поселок тоже был пуст. Соседи Беклемишевы укладывали вещи в грузовой автомобиль. Константин Аполлонович, директор банка, сказал: «Барышни, здесь оставаться нельзя. Мы последние, все остальные уже уехали. В округе завелась шайка. Вырезают дачников целыми семьями, никого в живых не оставляют, даже детей. Женщина девочек перед этим...» Запнулся, не закончил. «А полиции теперь нет. Верочка, вам и вашей подруге нужно ехать с нами». Но ехать им было некуда, а шайке Трегубская не испугалась. Две недели они жили в безлюдном поселке. Зинка наловчилась одним ударом сшибать замки. Заходили в дома, брали не тяжелое, годное для продажи. Укладывали в садовую тачку. В Сестрорецк на толкучий базар приезжали на повозках финны. Покупали задешево все подряд. Скатерти, подушки, рыболовные принадлежности, посуду. Трегубская завела порядок. По четным числам добываем деньги, по нечетным тратим. Через день ездили в Питер. Пили в уличных кафе шоколад с пирожными. Покупали всякую всячину. Возвращались последним поездом. Угощались ликером при свечах. Электричества не было. Строили планы. Накопить денег и уехать через Гельсингфорс в Швецию. Спали в одной постели, болтали допоздна. Было весело. Однажды ночью кто-то сорвал с Веры одеяло. Она открыла глаза и ослепла. Прямо в лицо светил фонарик. «Цы-цы-цы, какие цыпы!» — произнес хриплый голос. «Выбирайте, девки. Или мы вас сначала вздрючим, а потом кукнем. Или сначала кукнем, а потом вздрючим. Нам по-всякому годно». Налетчиков было трое. Вера заледенела от ужаса. Но Трегубская пугаться не умела. «Меня сначала кукните, пожалуйста», — сказала Зинна и попробовала соскочить с кровати. Но человек с фонариком схватил ее за ворот ночной рубашки, притянул к себе и ударил по голове топориком на короткой ручке. Полетели горячие брызги. Убийца наклонился над Верой. Вместо глаз у него были две черные дыры, из которых изливался ледяной холод. Это была смерть. «Тебя тоже сначала кукнуть?» «Нет, меня сначала вздрючить», — быстро ответила Вера, делая главный в своей жизни выбор. На обрызганной кровью кровати она долго, отчаянно сражалась со смертью. Ничего не умела, но очень старалась. И победила. На рассвете, когда мужчины устали, возник спор, убивать ее или нет. Двое хотели убить. Но главный, его звали Цепень, не дал. Он сказал: «Евка, огонь, будет у нас шмарой хазу греть». Хаза у шайки Цепня была на лесной мызе. Там Вера прошла ускоренный ликбез выживания и сделала свою первую карьеру. Начинала шмарой и грелкой. Обслуживала телом всю банду и готовила еду. Держали ее на длинной собачьей цепи. Заковали в ошейник. Можно было разбить цепь камнем и сбежать, когда Цепень уводил своих на промысел. Но куда? Кому? В России везде было страшно, и с каждым днем все страшнее. И Вера открыла для себя главный закон выживания в страшные времена. Бегать от страшного нельзя. Наоборот, нужно прилепиться к самому-самому страшному, к смерти, и оказаться в оке тайфуна. Тогда, может быть, уцелеешь. Цепень был очень страшный. Иногда ей казалось, что он не человек, а ходячая смерть. Каждое утро, когда банда возвращалась с охоты, от Цепня пахло свежей кровью. Но Вера сказала себе: «Моя фамилия Жильцова. Я жила, живу и буду жить, что бы ни случилось». Второй закон выживания был — одомашнить, смерть. Как древние люди одомашнили волка и превратили его из хищника в сторожевую собаку. Вера нашла в кухонном шкафу кулинарную книгу графини Малаховец и однажды встретила шайку утром у богато накрытого стола. Цепь с себя сбила. «Глядите, убегать я не собираюсь». Больше ее не приковывали. Это была первая победа. Второй карьерный скачок произошел, когда она из Шмары стала Марухой. Цепь не расхотелось делить ее с остальными. Третьей, верхней ступени, Вера достигла, когда ее взяли в артельщицы. Начали брать с собой на дело. Для этого пришлось доказать свою полезность. Раньше шайка бродила по окрестным деревням и поселкам наугад. Иногда возвращалась с пустяковым хабаром. С каждым днем находить дома, в которых кто-то еще живет, становилось труднее. Пригороды столицы стремительно пустели. Дачники или возвращались в Петроград, или вообще покидали гибнущую страну. Особенно с ноября, когда Россия окончательно развалилась. Вера предложила Цепню работать по-другому. Днем она присматривала цель, знакомилась с хозяевами, милой, воспитанной барышней это легко, решала, годная пасека или нет, если годная, ночью приводила своих. Зимой, когда дачи окончательно обезлюдили, стали работать и в городе. Научилась убивать. Без этого остальные не считали бы ее ровней. Кто решил, что во что бы то ни стало выживет, должен быть готов отнять чужую жизнь. Смерть щадит только тех, кто ею не брезгует. Страшную зиму 18-го года, голодную и холодную, Вера прожила в сытости и тепле. Банда разрослась, в ней теперь было полтора десятка работников. Цепни они называли хозяином, его подругу — хозяйкой. Только так и можно выжить в страшное разбойное время. Быть страшным разбойником, как в начале 17 века, в эпоху смуты, думала Вера, вспоминая институтские уроки истории. Она прозевала момент, когда появился новый эпицентр смерти, пострашнее бандитов. Как-то раз, уже летом, шайка совершила налет на склад, где хранились изъятые у буржуазии ценности, и угодила в засаду. По случайности. Чекисты ждали не их, а анархистов. Прознали, что те собираются совершить экс, и сделали засаду. Но анархисты, поскольку они анархисты, перепились и не явились. Зато цепневские попали, как кур в ощупь. Вышибли дверь, валились гурьбой и оказались под дулами двух ручных пулеметов. Сам Цепень ушел, реакция у него была как у рыси, но остальных обезоружили, выстроили у стены. Хмурый, сутулый человек в кожаной фуражке, командовавший чекистами, произнес всего одно слово, непонятное: «Корба!». Другой, небритый, в длинной кавалерийской шинели, вынул маузер и пошел вдоль шеренги. Стрелял в лоб. Налетчики один за другим падали. Тут-то Вера и поняла, где теперь угнездилась смерть. Хмурый был Голиков, начальник оперотдела Петрочека. Корба — его помощник, исполнявший приговоры. Это Вера узнала потом. Она стояла в строю обреченных последней. Когда смерть приблизилась и уставилась прямо в лицо черным зраком дула, Вера громко сказала: «Вы упустили главаря. Это Цепень, тот самый. Я вас на него выведу. Там схрон с награбленным, золотом, мануфактура, консервы». Вывела. Цепень открыл дверь на ее голос, получил пулю, и та карьера у Веры закончилась. Началась другая. С тех пор, а миновало 20 лет, эпицентр страха в стране оставался неизменным. Обновлялось только название ВЧК, ОГПУ, НКВД, но организация, распределявшая смерть то выборочно, то огульно, была одна и та же. Правда, люди, которых следовало держаться на своем месте, долго не выживали. Очень уж причудливо и яростно метался по стране тайфун. Оставаться все время в его безопасном оке для этого требовался большой талант. И у Веры он был. Голиков, при котором она выросла из осведомительниц в старший оперуполномоченный, сгорел быстро. Не понял, дурак, что нужно решительнее рвать с левой саровским прошлым. Вера же про это и просигнализировала. Потом были другие начальники. Все они высоко ценили товарища Жильцова. Всех она вовремя утилизировала. Когда приходил нужный момент, ни разу не ошиблась. Это была опасная игра. Азартная и пьянящая. Со временем Вера вошла во вкус. Бояться не перестала, нет. Бесстрашие притупляет инстинкты, но научилась ценить острое наслаждение балансировки на грани, танца на лезвии, скольжения по кромке. Оружие, недоступное другим эквилибристам, а в органах их было много, принадлежность к женскому полу. Когда-то с цепнем она спасла жизнь. Помогала и теперь. Не открытие, конечно. Женщины использовали физическую привлекательность для выживания и преуспевания с незапамятных времен. Но в шинельно-кумачевых советских джунглях свирепые тигры, не избалованные сексуальными изысками, в руках умелой дрессировщицы становились пластилиновыми. Лепи из них, что захочешь. А кроме того, в самцовских драках за верховенство баб не трогали. Разве что сама попадешь под когтистую лапу. Так не будь дурой, не попадай. В страшном лесу, где под каждым кустом гнили трупы и белели костями скелеты, побочный продукт естественного отбора, надо было держать ухо востро и все время втягивать ноздрями воздух. Направление ветра постоянно менялось, правила тоже. До начала 30-х было время экспериментаторов и интеллектуалов, таких как Картузов, Пильнау, Агранов, Бойкий. Вера про себя называла их доберман-пинчерами. Они были быстрыми, изящными и фактурными. Жертву хватали за горло, но без команды не перегрызали. Потом наступила более грубая эпоха. Вверх взяли питдоги. Порода, специально выведенная для собачьих боев. Почуяв это раньше всех, Вера выбрала самого цепкого барбоса — Михаила Фриновского. Сдала ему на растерзание своего предыдущего покровителя — начальника специально-секретного отдела Бокия. Ах, какой это был мужчина! Продемонстрировала свою преданность. Потом продемонстрировала свою профессиональную полезность и получила особую группу. Завершила процесс приручения постелью. Продемонстрировала свою приятность. Однако сегодняшняя беседа в наркомовском кабинете подала Вере сигнал «опасность. Смертельная». Правила снова меняются. Время питдогов заканчивается. Похоже, на смену собачьим приходят кошачьи. В мягкой повадке и лучистых глазах нового первого зама ощущалась тигриная вкрадчивость. Какой Булька идиот! Отговаривала же она его идти в нарком военморы. Убеждала, что это ошибка, что нельзя выпускать из рук рычаги, обязательно кто-нибудь перехватит. Не послушал. Сказал: «Ничего ты, Верунечка, не понимаешь. С Гитлером наш договорится, фюрер ему нравится, споются, и останутся только японцы. Ключ не на Западе, а на Востоке. Восток — это Тихий океан, флот. У кого флот, тот и будет царь горы. За нарком внутелом будешь доглядывать ты. Если кто-нибудь станет борзеть, свернешь шею. Ты ведь у меня умница». Именно потому, что умница, Вера и включила тревогу. Обнадеживало, что грузин задержал свой котовий взгляд на ее гимнастерке, обтягивающий бюст. Ценитель красоты — это отлично. Методология отработана. Притащить в зубах мышь Фриновского на блюдечке. Доказать новому начальнику свою независимость в качестве руководительницы особой группы. Соединить полезность с приятностью — и все. Смерть снова на поводке. Можно жить дальше. Эх, как все было бы просто, если бы не гарантия. Пиндок держал Веру крепко, не вырвешься. После первой же случки, более изысканным словом половые привычки Бульки назвать было трудно, еще не отдышавшись, он сказал: «Хочешь быть совсем моей? Чтоб я тебе верил и тебя не опасался. Тот, кого я опасаюсь, долго на свете не живет». «Конечно. Я хочу быть твоей и только твоей больше всего на свете», — разумеется, ответила Вера. Тогда он объяснил про гарантии и продиктовал письмо. Оно лежит в Бульке в сейфе вместе с другими гарантиями и прочими секретами. Если Фриновского арестуют, сейф вскроют. И ничто, ни ум, ни привлекательность Веру не спасут. «Теперь я сгорю, ты тоже сгоришь», — сказал Булька. «Так и есть». Вот о чем Вера думала в глухой предрассветный час по дороге из наркомата домой, даже не о сбежавшей американке, поисками которой занималась все последние дни. Дело она взяла на личный контроль из-за Бокия. Не хватало еще, чтоб ниточку, ведущую из-за границы к Барченке, бокиевскому помощнику, зацепил кто-то другой. Мало ли до чуда копаются, если снова поднимут благополучно закрытое дело. Например, до того, что у врага народа была связь с капитаном госбезопасности Жильцовой. Своей интимности Вера всегда оберегала. Никто посторонний не знал, с кем она кувыркается в постели. Члену партии и заслуженному чекисту моральная неустойчивость не к лицу. Была еще одна идея, перспективная. Если сделать своим личным агентом владелицу американского сыскного агентства, это выход из внутренней сферы во внешнюю. Экспансия на территорию особой загрангруппы, которой руководит майор госбезопасности Зиновий Ильич Энтин, давний соперник и недоброжелатель. И потом шажок за шажком дожимать его. Камень на камень, кирпич на кирпич, кончится Энтин, Зиновий Ильич. Но операция «Американка» пошла наперекосяк. Недооценила Вера тихую пожилую леди. Знала, что имеет дело с серьезным кадром, но обманулась внешностью. Думала, что это умная хитрая старуха, а это баба-яга костяная нога. Устроила погром в санатории. Всю охрану вместе с комендантом пришлось землю закопать, назначить новую, чтоб не выносить ссор из избы. Объект повышенной секретности числится за особой группой, никто ничего не узнает, но все равно ЧП. У капитана госбезопасности Жильцовой брака в работе быть не должно. Ничего, никуда американка не денется. Ее помощница под контролем. Раз она перестала осторожничать, получила задание сопровождать Линдбергов, значит, рано или поздно совершит ошибку, например, отлучиться в уборную. А там сердечный приступ увезли на скорой. И поможет найти свою начальницу, никуда не денется. Рано или поздно баба-яга высунется из чащи. Учитывая новые обстоятельства, нужно будет сразу же ее дематериализовать. Не до экспансии. Уцелеть бы. «Сиди, жди», — сказала Вера шоферу, выходя из машины у подъезда. «Переоденусь, сделаю пару звонков и спущусь». «Бутербродов тебе принесу. Ты же не обедал? С колбасой без масла, так? Подарок захвачу для твоей Марьянки. Ей же завтра 5 лет». С сотрудниками она всегда была по-сестрински заботлива, памятлива на мелочи. Это нетрудно, а люди ценят. «Спасибо, Вера Сергеевна», — растрогался Михалыч. Он имел собственных подчиненных, но возить начальницу никому не доверял. За ним Вера была как за каменной стеной. Слежку не прозевает, из ловушки вырвет. Пытался уже Зиновий Ильич устроить дорогой коллеге дорожную аварию. Чует, что Вера к ним добирается. Дежурная по подъезду улыбчиво поздоровалась. «Товарищ Жильцова, вам пакет». Вынула из ячейки обычный конверт. В лифте Вера рассмотрела, удивилась. Без срочных печатей, без штемпелей, без маркировки. Никогда таких не было. «Открыть дома в резиновых перчатках». Говорят, Туэнтина в лаборатории разработали ядовитый реактив. Наносится на бумагу, впитывается через подушечки пальцев. Привычно проверила контрольную нитку на двери. Вошла. Квартира у Веры была из жиллимита высшего комсостава НКВД. 3 комнаты. Стянула чертовы сапоги, сняла форму. Открыла платяной шкаф, прикинула. Зеленое шелковое, белый поясок, часучевый пиджак, туфли тоже белые. Но сначала душ. Нет, сначала непонятный конверт. В перчатках осторожно разрезала. Вытянула одну единственную страничку. Моргнула. На страничке было написано «Shall we continue?» «Ну что, продолжим?»